Остальная часть третьей книги представляет собой исторический обзор хозяйственного развития Европы со времени падения Римской империи. Четвертая книга посвящена рассмотрению разных систем и мероприятий экономической политики. Вот заключение автора по поводу этих систем. Всякая система, которая старается либо чрезвычайными поощрениями привлечь к какой-нибудь отрасли промышленности больше капиталов, чем обратилась бы к ней в силу естественного хода вещей, либо чрезвычайными ограничениями искусственно оттеснить от какой-нибудь отрасли промышленности часть капиталов, которые без этих мер стали бы искать в ней помещение, только вредит делу, которому стремится помочь. Такая система вместо того, чтобы ускорить, только задерживает успехи общества на пути к действительному благосостоянию и величию, и вместо увеличения действительной ценности годового продукта земли и труда, только умаляет эту ценность. Если совсем отбросить все такие системы поощрений или стеснений промышленности, то само собой устанавливается простая и ясная система естественной свободы. Всякий человек, пока он не нарушает законов справедливости, пользуется полной свободой следовать тому пути, который указывает ему его собственный интерес, и употреблять свой труд и капитал, как ему заблагорассудится, свободно соперничая со всяким другим человеком или классом людей. При господстве такой системы правительство совершенно освобождается от тяжелой обязанности, при выполнении которой оно неизбежно подвергается всякого рода разочарованиям, и для правильного исполнения которой не достанет никакой мудрости и знания. От обязанности руководить трудом каждого человека и направлять его в сторону, наиболее соответствующую благу общества. При системе естественной свободы на всяком правительстве лежало бы только три обязанности. Обязанности, хотя и очень важные, однако по существу своему совершенно ясные и доступные для самого простого понимания. Первая обязанность – защищать общество от всякого насилия или нашествий со стороны других независимых обществ. Вторая обязанность – охранять по возможности каждого члена общества от всякой несправедливости или притеснения со стороны всякого другого члена общества, то есть обязанность установить строгое правосудие. Наконец, третья обязанность – устраивать и содержать общественные предприятия и учреждения, устройство и содержание которых не под силу одному или нескольким лицам вместе, потому что прибыль от них получаемая не могла бы покрыть их расходов, но которые могли бы вознаградить общество в целом за понесенные на них расходы. Эти различные обязанности, лежащие на правительстве, требуют для своего исполнения известных расходов, а значит, известных доходов в пользу государства. Поэтому, говорит Смит, в пятой и последней книге сочинения я постараюсь изложить, во-первых, в чем состоят необходимые расходы государя и государства, которые из этих расходов должны быть покрываемы сборами со всего общества и которые сборами лишь с какой-нибудь части его и даже с отдельных членов общества. Во-вторых, какими способами можно привлечь целое общество к покрытию лежащих на нем расходов и в чем состоят выгоды и неудобства каждого из этих способов. В-третьих, по каким поводам и причинам почти все новые государства пришли к необходимости закладывать часть своих доходов и совершать долги, и в чем выразилось влияние этих долгов на действительное богатство общества, на годовое производство земли и труда.